Наш мальчик все чаще помогал мне в хозяйственных делах, и я вполне могла доверить ему такой важный вопрос, как подбивание промежуточного баланса, конечно, просмотрев потом результаты. А я схожу проверю, как дела у наших левиоров». Неодобрительно, по-взрослому покачав головой в ответ на мое намерение, сын погрузился в работу. А я, выскользнув из нашей комнаты, принюхалась и отправилась в наружный зал, где обычно находились терги. Муж был там. По пути, махнув рукой стархиням, приглядывающим за играющими в общем зале детьми, с удовлетворением скользнула взглядом по зеленеющим в катках вдоль стены твоем. Теперь озеленение нашей шахты было поставлено у меня на широкую ногу и зашагала к титанаровой двери, одновременно уже почти инстинктивно сканируя энергетический фон за ней. Женихи еще не разъехались, и, судя по пульсирующим жизненным силам, в большинстве своем пребывали в весьма расстроенных чувствах. Но мое появление уже привычным образом мгновенно охладило любые категоричные настроения. Поэтому прощание с очередными кандидатами в зятья быстро свернулось, и мы с мужем остались одни, провожая глазами последний удаляющийся терк. «Где Саэра?» Быстро обнявшись с Ридом, с беспокойством всмотрелась в его глаза. «Убежала вниз. Наверное, на своем любимом месте у водопада». С грустным видом ответил муж. «Мы поссорились». «Я знаю. Это все из-за меня. Спасибо, что попытался, но теперь я и сама вижу, что выдать замуж ее не удастся». «Поговоришь с ней?» «Конечно», — кивнула я, прислушиваясь к внутреннему состоянию мужа. «Переживает». «Вита». Даже спустя годы это обращение отдавалось в сердце приятным теплом. «Мы не сможем ее удержать. Я понимаю, что тебе будет трудно отпустить дочь в неизвестное будущее одну, но иначе мы сделаем только хуже. А так я все обдумал. Татуировки у нее есть. На помощь при необходимости позовет. И под негласным присмотром ее отпустим. Саэра и знать не будет, что под приглядом. А тебе будет спокойнее». С любовью и благодарностью посмотрела на мужа. Придется так и поступить. «Идем». Переместив ладонь мне на спину, Рид развернул к двери. Прошагав через общий зал, подошли к подъемнику. «Я пока оленей на пастбище проверю», — предупредил муж. «Можешь сказать, что мы согласны и отпустим ее». Со вздохом я кивнула. Всегда знала, что этот момент наступит. И вот время пришло. Дочь нас покидала. Поцеловавшись, расстались. Я отправилась к водопаду искать ее, а муж в одну из пещер, где паслись олени. Саэра, как и предполагал Рид, обнаружилась на своем любимом месте, на плоском камне у самой кромки воды. И сейчас, расстроена шмыгая носом, она явно пыталась ее заморозить. Но, увы, мне было отлично видно, что все ее попытки очень слабы, и оттянуть на себя ручеек тепла не получается. Она раз за разом старалась, но... «Видишь, какая я неумеха!» — со слезами крикнула она, конечно, давно учуяв мое присутствие. «Понятно, почему вы так хотите меня пристроить замуж поскорее!» «Сай», осторожно присаживаясь рядом, как в детстве обратилась я к дочери. «Извини нас. Больше на браке настаивать не будем. И мы отпускаем тебя. Отец согласен, и я. Ты права. Если чувствуешь, что хочешь уйти, уходи». Саэра настороженно замерла рядом и, выдержав секундную паузу, расслабленно приникла ко мне. «Мама, я очень-очень хочу посмотреть мир. Вон вы с отцом где только не бывали. Я так мечтаю об этом же. Не смогу, просто не вынесу, если сейчас придется выйти замуж и зажить своим домом». Вместе с сумбурными словами доносились рыдания. Наша хрупкая и временами слабая девочка сейчас пылала нешуточной решимостью настоять на своем. «Значит, так тому и быть. Как странно. Физически дочери досталось больше от меня, но вот энергетический потенциал. И еще этот выбор потока. Тревога будет снедать меня каждое мгновение, что ее не будет рядом. Во многом Саи была гораздо беззащитнее даже своего младшего брата». «Мы понимаем. А что еще я могла сказать? Пришлось наступить на горло собственным инстинктом. Хочешь с командой Зола лететь? А можно? Сайра с недоверием подняла на меня вопросительный взгляд. Он сказал, что я не потяну. Мы отцу поручим с ним договориться, пообещала я, нисколько не сомневаясь, что Зол заранее согласен. Ой, он так на меня обижен, вздохнула дочь. Иди мирись. Многозначительно кивнула я в сторону выхода из пещеры. Он пошел оленей проверить. Дочь тут же вскочила и уже метнулась к выходу, когда, подумав о чем-то, резко вернулась и обняла меня. «Спасибо, мама! Я очень-очень люблю вас! У нас лучшая семья на свете!» «И мы тебя, Саи!» С огромным трудом сдерживая слезы, грустно шепнула я в ответ. Оставшись одна, мысленно проводила огонек ее жизненной энергии до момента встречи с отцом и переключилась на воду. Плавно опустив ладонь в искрящийся поток, с легкостью потянула на себя его тепло, охлаждая. Так просто. Но одновременно так сложно, необъяснимо и непредсказуемо. Как все во мне, как все в природе, как все во Вселенной. Жизнь и судьба – две составляющие любых событий, и нам не дано знать, где мы найдем, а где что-то потеряем на своем жизненном пути. Надо просто шагать, верить в лучшее и жить будущим. Саэра. Разговор с родителями, их решение отпустить меня принесло долгожданный покой в мою душу. Я так давно мечтала о том, что покину Ивалон. И пусть мой дом, моя семья были прекрасны, а жизнь вполне устраивала, но сердце жаждало приключений. Отчаянно хотелось посмотреть мир, обрести себя. Так надоело с самого детства быть подающей надежды. И если с братом все было понятно с малых лет, то я, увы, мамины таланты не переняла. Конечно, как утешали меня часто, кровь у Стархини пробуждается позже и, возможно, все еще впереди. Но глубоко в душе я знала, что безнадежно. И все знали это, только боялись признать. Но то, как сильнее берегли, как жалели, лишь усугубляло мою обиду и желание обрести себя. Ведь в чем-то есть мое предназначение. И, наконец-то, я вступлю на свой собственный жизненный путь. Подчинюсь внутреннему призыву, последую за ветром перемен. Усевшись на кровать в своей комнате, когда-то вырезанная отцом в толще породы, обвела взглядом все ее содержимое, не упустив ни одной мелочи, ни единого витка, вплавленной в стену сияющей энергии. Все такое родное, да более знакомое, мое. Как отчаянно страшно расставаться с этим маленьким мирком, прощаться с привычной обстановкой, но надо. Душа рвется на волю, и эта потребность пересиливает и собственную робость, и неизбежное волнение. Что взять с собой в новую жизнь? Подтянув поближе объемный вещевой мешок, задумалась. Мама отправила собирать вещи в поездку. Сегодня дядя Зул отправлялся в очередной торговый полет и согласился включить меня в состав своего экипажа. Я увижу звезды, буду учиться управлять кораблем и со временем обязательно стану пилотом. Окрыленная этой мыслью, распахнула шкатулку со своими сокровищами. Разные камешки, ожерелье, что сделал папа, маленькая тряпичная куколка, заколки и всякие девичьи мелочи. Выбрав куколку, на миг прижала ее к груди, вспоминая, отдаваясь тем прекрасным эмоциям, что она навевала. Возьму ее с собой. Частичка дома. Сложив белье и одежду, добавила запасную пару универсальных ботинок, расческу, средства гигиены и вспомнила про нож. Это подарок брата. Причем мелкий еще и настоял на том, чтобы я научилась с ним обращаться. Выдернув лезвие из ножен, взглядом скользнула по небольшим зазубринкам по краю металла и вздохнула. Тоже возьму. Не ахти какое оружие, но и оно может быть полезным. Кто знает, что ждет дальше. Но страшно не было. Будущее виделось в самых радужных тонах, обещая новые открытия и незабываемые встречи. А, возможно, и самую главную встречу в моей жизни. «Готова?» Мама заглянула в комнату. «Да». Я с чувством предвкушения подхватила мешок с вещами и шагнула навстречу. «Саи, ты запомнила? Будет нужна помощь, используй тату». Слегка нахмурившись, напоследок напомнила мама. «Я все помню», — кивнула в ответ. «Вчера папа и дядя Дитер мне долго об этом рассказывали». Мама улыбнулась. «Возвращайся». «Обязательно», — искренне пообещала я. Тоин. Сигнал призыва пришел рано с утра. Привычный за долгие годы к этому ритуалу, я стремительно соскочил с кровати и, быстро одевшись, умылся и привел себя в порядок. Всего 5 минут на сборы, каждое движение выверено и отточено. Без спешки, но все максимально быстро, скупясь на лишние телодвижения и экономя силы. Как положено по уставу, как отработано ежедневными тренировками, как и надлежит Нрену. За несколько минут до времени назначенной аудиенции был на месте. Привычно стремясь быть незаметным, отступил в тень к стене, ожидая, когда вызовут. «Туйниарал Ройхэш!» Прозвучал бесстрастный голос адъютанта, сообщая мне о том, что настало мое время. Четким шагом, без лишней суеты, вошел внутрь, окинув стремительным, но цепким и все подмечающим взглядом кабинет командующего. Никого постороннего, значит, по делу. Сразу подобрался, застыв напротив стола, готовый слушать и запоминать. «Туин, судя по обращению, поручить мне намерены что-то особенно скверное. Для тебя есть особое задание. Задача для специалиста твоего уровня. Охрана. Неприметная, ненавязчивая, но неусыпная и, самое важное, незаметная для охраняемого объекта». Резко кивнул, обозначая, что понял. В душе уже скривился от разочарования. Опять охранять какую-нибудь напыщенную персону из Верховного Комуса. Не иначе. «Внедришься в команду торгового транспортировщика. Легенда для тебя готова». В душе насторожился. О ком-то из Верховного Комуса речь уже не шла. И об их детях явно тоже. Тогда кто? Но внешне лишь вновь спокойно кивнул, принимая установку. «Объект охраны – девушка. Сайра. Важность задачи первостепенная. Беречь ее от любой опасности. Защищать ценой собственной жизни. Всю информацию по заданию получишь отдельно». Ого, что за ценный объект и на торговом транспортировщике? Однако, мысленно встряхнулся. Возьмусь. Наконец-то что-то интересное предстоит. Конец книги. Читала ведьма.